Соберет всех за стол, близких моих и друзей. Мой сон приснится мне вновь, второй или уж третий раз. Не скажет мне, что такое любовь, и даст мне взглянуть на вас. На верных друзей и прекрасных дам, на близких мне и дорогих, на тех, о ком глубоко и тепло мое сердце грустит. Мой дом, грустный дом, дом полон листвы, желтый листвою под балкон мое сердце грустит, сердце мое грустит, мое сердце грустит.